суки, как серьги в ухе. Мне нужны деньги, как руки, потухи. Ясно, скажут, тебе не показалось. Имя не стереть, все так же и осталось. Неприкасаемый, как оголенный провод. Был здесь первым самым, нет второго. Здоровье, то, что под угрозой. Если МС напротив, вдруг примет позу. Для меня это легко, как есть. Быть убитым мной, для МС честь. Да, я опасен, как для кариеса паста. Для всех их пидорасов, кто не рад моему счастью. Я говорю пренебрежительно, я не играю небожителя. Мой рэп реальность и действительность, поэтому так много в зале зрителей. Я лига, мое второе имя сборы. Я чувствую эту фишку лучше, чем черный. Я проблема для всех этих актеров. Умею делать песни, плюс мозги на месте. Рифма, гений знает цены. Дай мне деньги, fuck you. По имени сколько строчек, чтоб закончить чью-то карьеру. Кто-то чё хочет? Почувствуй силу. Лига Годзилла снова в топах. И теперь можешь кривить рожу. Интеллигентный хулиган Excel Next Project. Почувствуй силу. Невыносимо. Зал взрывается в свирепом ритме. Стань свидетелем убойной рифмы. Зал взрывается в свирепом ритме. Стань свидетелем убойной рифмы. Почувствуй силу. Невыносимо. Зал взрывается в свирепом ритме. Стань свидетелем убойной рифмы. Зал взрывается в свирепом ритме. Осторожно, йо, лига открывает вам свою жизненную карту. Россия, отнеси с уважением к моему брату. Легальный бизнес, рифма-мафия, мы все еще вместе. Да, мы все еще, да, мы все еще. Скажи, кто научил по-русски читать вас? Кто до твоего рождения вводил толпу в экстаз? Теперь ты гонишь на нас, ну ты мразь. Если бы не мы русского рэпа, не было бы сейчас. Этот альбом со стажем, как вино, видишь, шестилетний. Новая атака, без цензуры, строже, конкретнее. Громкость на максимум, чтоб стены начала трясти. Взгляд под углом 360 градусов вокруг оси. Слава богу, не потеряли внимание аудитории. Хотя сами дома, голоса на вашей территории. Лига складывает рифмы, как лего и пазлы. Услышь это первый парень, пока ты не опоздал. Почувствуй силу. Невыносимо. Зал взрывается в свирепом ритме. Стань свидетелем убойной рифмы. Зал взрывается в свирепом ритме. На виду, как за стеклом проходил школу. Себя готовил, чтобы теперь творить соло. Владею словом и отвечаю за слово. Кто есть такой, как лига, другого нет такого. Кто меня остановит, назови причину. Стимул обрел силу, я снова дома. What's the game back? It's the incredible.